Кататься по свету, к нам на пятак можно, как всегда, ворваться. С пацанами потусить, а дальше разбежаться. Где-то можно подвиснуть тюлены. Какие проблемы, какие проблемы? Нет ничего лучше пацанской дружбы. Это как девчулю, подольше и поглубже. Прожигаем жизнь, но в сердце патриоты. Это наши заботы, это наши заботы. Короче, завтра будут темки или темы. На районе, как водятся, свои системы. И часы у нас не золото, а позолота. Но мы будем на взлете, мы будем на взлете. Брат, дай бит, брат, дай бит, брат, дай бит. Ладно, брат, бери ключи, погнали. Мы сегодня, сука, много потеряли. Давай девчонок позовем, пока не поздно. И поставим их в позу, и поставим их в позу. Отдохнем по полной, это наша доля. Голова совсем на утро, а без боли. Вечером опять устроим вечеринку. Вот такая начинка, вот такая начинка. Пацаны и девы подняли руки в гору. Покачаем ты до Сочи, до упора. Заводи нашу черную приору. Это наша гондола, это наша гондола. До завтра, брат, в 11 на старте. И поедем, найдем места на карте. Оставляем следы на повороте. Но мы будем на взлете, мы будем на взлете. Брат, дай бит, брат, дай бит, брат, дай бит. Брат, дай мне бит.